«Старая дура!» — прошептала Беатрис в отчаянии и слепом бешенстве, со всего размаху швырнув трубку. Утром она решила, что ничего не произошло, и самый простой выход — не видеть больше этого гейма, и уж, разумеется, не думать о нем. Первую половину дня она провела согласно этой программе, но после обеда, сидя в гостиной сеньоры Санчес и Турби де Лабария, вообразила вдруг, что в сущности и не перестает думать об этом гейме. Ей опять стало тошно от какой-то непонятной тоски и страха, как вчера ночью. Она повернула голову и увидела свое отражение в зеркальной двери. Строго одетая сеньорита сидела в золоченом креслице Луи XV на фоне какого-то блеклого гобелена, такая скромная, так безупречно воспитанная, залюбуешься. Кто бы сказал, что несколько часов назад она позволяла обнимать себя на улице, как горничная, едва дождавшаяся свидания со своим почтальоном. В гостиной, легко перепрыгивая с темы на тему, порхал пустой и ни к чему не обязывающий разговор. Обычная салонная каузерия. Величественная пожилая сеньора, имя которой Беатрис не смогла припомнить, назвала ее Милочкой и поинтересовалась, что пишет Дон Бернардо из своего карибского далека. Хорошенькая и глупая Донья Солидад де Этчегарай, только что вернувшаяся из Чили, щебетала что-то о сезоне Винья-дель-Мар. Потом дамы одобрили остроумный ответ супруги какого-то генерала президенту Арамбуру на последнем приеме и тут же согласились в том, что манера сеньора-президента оставляет желать лучшего. Горничная вкатила низкий столик с чайным сервизом и серебряным русским самоваром, вызвавшим всеобщее восхищение. Хозяйка тут же рассказала его историю, что-то в высшей степени экзотическое, связанное с большевиками. «Когда он позвонит, я сразу положу трубку», — думала Беатрис, любезно улыбаясь на чьи-то обращенные к ней слова. Сеньора Санчес и Турбе протянула ей крошечную мейсонскую чашечку и порекомендовала отведать какого-то особенного кекса. «Вам еще можно не думать о своей талии, не правда ли, дорогая?» — добавила она с обворожительной улыбкой. Все вокруг улыбались, улыбались. Это была просто какая-то выставка улыбок. Неужели им действительно так весело? Впрочем, и она ведь сама улыбается. Можно представить себе, как это выглядит со стороны. Хорошо бы уронить чашку себе на колени. Чай все равно уж остыл. А еще лучше на колени хотя бы той же Доньи Инес, чтобы не улыбалась, как чеширская кошка. Чеширский кот — персонаж из «Алисы в стране чудес» Кэрола. По крайней мере, раз навсегда избавишься от приглашений в хорошее общество. Промучившись до семи, Беатрис дождалась, наконец, чьего-то ухода. Подняться первой ей, самой молодой среди приглашенных, было бы неприлично. Они нежно расцеловались с хозяйкой, наговорили друг другу кучу приятных вещей, к которым Беатрис мысленно добавила столько же неприятных, и тяжелая дверь особняка с достоинством закрылась у нее за спиной. Алабария жили всего в трех квадрах от ее дома. Она пробежала бы эти 300 метров бегом, если бы не итальянские каблучки толщиной в карандаш. Просто положить трубку будет, конечно, неправильно. Он тогда подумает, что попал не туда, и станет звонить снова и снова. Получится фарс. Ответить, поздороваться очень спокойно, даже не холодно, а именно спокойно, с безразличием. И когда он предложит пойти куда-нибудь ответить. Очень жаль кабальеру, но я не считаю возможным продолжать наши встречи. Да именно так. «Не считаю возможным продолжать встречи с достоинством и абсолютно спокойно. Только бы он не позвонил раньше. Если к телефону никто не подойдет, он может подумать, что она просто не хочет отвечать, и тогда вообще не позвонит. А ей так нужно, чтобы он позвонил именно сегодня, чтобы именно сегодня можно было сообщить ему о прекращении встреч». Он позвонил только в половине девятого. Все эти полтора часа Беатрис просидела, поджав ноги, в кресле у телефонного столика, в кабинете отца. За целый день, если не считать завтрака, она съела только кусочек кекса у Алабария. И сейчас ей очень хотелось есть, и было нехорошо от выкуренных трех сигарет. Нужно было бы спуститься в кухню, взять хоть кусок хлеба, но телефон мог зазвонить в любую минуту. А попробуй, добеги сюда с нижнего этажа. Поэтому она сидела и ждала. Телефон был старинный. Такие устанавливались задолго до ее рождения. Круглый никелированный столбик с шарнирным раструбом наверху и пристроенным внизу диском, а слуховая трубка, которую при разговоре подносят к уху, короткая и нелепая, висит на торчащем сбоку столбика крючке. Вообще не телефон, а страшилище. И такой же стоял у нее в комнате. Девчонка и Беатрис всегда мечтала, как только заведутся деньги, первым делом выкинуть этих допотопных уродов и поставить вместо них обтекаемые цвета слоновой кости, как у Линдстромов. Сейчас деньги были, но белые телефоны утратили привлекательность. «Беатриче?» — спросил Гейм. «Вы уже дома?» «Только что вернулась. Минуты раньше вы бы меня еще не застали», — небрежно ответила Беатриче. «Чудесно, Беатриче. Как прошел прием?» «О, как всегда. Воображаю. Сочувствую вам от всего сердца, бедняжка. Беатриче, у меня грустная новость». «Да? Я должен уехать недели на 2-3 в Уругвай и, возможно, в Бразилию, в Сан-Пауло». «Да, недели на 3, может быть, даже и на месяц». «О, ну что же, благодарю, Беатриче. Вы понимаете, у моего дядюшки там дела. Обычно во время каникул я ему помогаю. И отказаться сейчас от этой поездки я просто не счел возможным. В конце концов, я у них живу, и вообще они много для меня сделали. Простите, я не требую объяснений». «Дело не в требованиях, Беатриче», — ласково сказал Гейм. «Вы сердитесь? Из-за чего, кабальеро?» Беатрис чувствовала, что ее щеки холодеют от ярости, но продолжала говорить тем же ровным тоном. «Вы ошибаетесь, думая, что ваши поездки могут влиять на мое настроение?» «Ну, великолепно. Вы, кстати, не совсем верно меня поняли, Беатриче. Скажите, а вы сами никуда не собираетесь?» «Не знаю». «Великолепно», — повторил Гейм. «Так значит, Беатриче, я вас пока покидаю. Надеюсь, ненадолго. Месяц — это самый крайний срок. А по возвращении сразу же позвоню, хорошо?» «Пожалуйста», — холодно сказала Беатрис. Голос ее лишь чуть-чуть дрогнул. Можно было надеяться, что Гейм этого не уловил. Она торопливо нацепила трубку на крючок, боясь, как бы Гейм не опередил ее еще и в этом. Потом ноющая боль в левой руке вывела ее из оцепенения. Она с трудом разжала пальцы, намертво вцепившиеся в подлокотник, и встала. Она еще не совсем понимала, что в сущности случилось, и откуда это страшное чувство унижения, словно ее отхлестали по щекам или выставили у позорного столба. Но после всего, что произошло между нею и Геймом на протяжении последних суток, Беатрис чувствовала себя сейчас настолько униженной, что не могла даже плакать.